870. Гуру. Степени овладения собою могут быть разные. Какая-то степень уже достигнута ныне. Значит, есть от чего начинать или к чему-то прибавить. Это уже хорошо. Беда тем, кому не к чему дать, то есть прибавить. Собери весь опыт прошлого, все мысли и желания, уделенные этому вопросу, все попытки, все неудачи, но знай, что человек в силах достичь всего, чего захочет, если действительно хочет. Значит, надо действительно захотеть. Хотеть и достигнуть, то есть иметь, есть синонимы для воли могучей, ее напряги.